Как справляться с классовым расслоением? Мы можем увидеть, что кроме степенного закона в природе присутствует еще один принцип распределения – распределение Гаусса, которое также называют распределением Пуассона. Мы все хорошо с ним знакомы. Это кривая в виде перевернутой буквы «Ю». Большинство людей примерно одинаковы, а выдающиеся люди находятся в меньшинстве. Возьмем, к примеру, человеческий рост. Самый высокий человек в мире имеет рост 2 метра 72 сантиметра и вес 222 килограмма. Самый маленький человек – 55 сантиметров роста и 12 килограммов веса. Но большинство людей находится между этими двумя цифрами, что очень хорошо для врачей, строителей и производителей одежды. Большинство всего, что связано с природными данными, наши IQ, привлекательность, вес – соответствуют распределению Гаусса. Этот способ распределения полностью противоположен степенному закону. Если посмотреть на эти два закона распределения по отдельности, то не возникает каких-то особых мыслей. Интересно становится, когда мы используем два вида распределения вместе. Возможно, Джек Ма и в самом деле работает более усердно, чем мы с вами. Но не может же он работать в десятки тысяч раз усерднее. Почему при небольшой разнице в IQ и степени усилий все-таки может возникнуть огромная разница в накоплении богатства? По внешности мы тоже не отличаемся от знаменитости в десятки тысяч раз. Так почему же возникает такая разница в узнаваемости? Качество строительства в провинциальных городах не сильно отличается от качества строительства в центральном районе Пекина. Так почему же цена на недвижимость разнится на несколько порядков? Кривая распределения богатства по версии Хорун Кайфу в 2016 году – это классическое распределение по степенному закону. Но IQ и прикладываемые усилия людей из этого списка, скорее всего, можно распределить в соответствии с принципом распределения Гаусса. Так каким же образом усилия, соответствующие распределению Гаусса, приносят в результате прибыль, соответствующую степенному закону? Если изначальные условия у всех одинаковые, но результат усилий разнится, и более того, чем дольше прикладываются усилия, тем больше разница результат, то это как раз и приводит к классовому расслоению, которое мы видим сегодня. Так из-за чего же в конце концов равенство превращается в неравенство? Как нам пользоваться этим принципом? Сегодня Китай как раз находится на этапе формирования слоев общества. Так какая сила может остановить это расслоение? И возможно ли перейти из одного общественного слоя в другой? Об этом вопросом задумываетесь не только вы. 20 лет назад экономисты уже начали исследовать эту сферу.